Глава 29. Телефон зашелся длинными междугородними звонками. Эскейпер схватил трубку. «Фокин заказывали?» «Заказывали. Говорите». «Алло, Костя?» «Костя, что там с Дашкой?» «Олег Трудович, алло! Все нормально, она в больнице. Я только что оттуда. Чувствует себя хорошо. Дочь тоже. 600 кило. Маловато». «Врач сказал, ничего страшного. У них хорошее отделение для недоношенных, специальный инкубатор. Вытаскивают даже 6-месячных. И я еще заплатил. Завтра съезжу во Владик. Там есть специальные японские препараты. Врач сказал, все великие люди были недоношенными. Мольер, к примеру». «А как это случилось? Из-за чего?» «Понятия не имею. Мы накануне даже не ссорились. Врач сказал, возможно, наследственно слабая матка. Или смена климата». «Может, нам прилететь?» «Не надо, все в порядке. Я вовремя успел. С дежурства заскочил домой, машина под окном стояла. Дашка в машину и в больницу». «Назвали?» «Нет еще. Но Дашка хочет Ольгой. Передавай Даше привет». Эскейпер положил трубку, и телефон еще отзвонил, словно успокаиваясь. Он с тоской посмотрел на собранный баул и решил, что если бы Костя попросил «прилетайте», то все решилось бы само собой. Но само собой ничего не решается. Это потом, спустя много лет, когда забываешь муку выбора и оторопь ошибок, кажется, будто все образовалось само. Олег Трудович взял бумагу и написал. «Катя». Звонил Костя. «Дашка родила 7-месячную девочку. Хочет назвать Ольгой. Не волнуйся, обе чувствуют себя хорошо. Позвони, Костя. Меня некоторое время не будет. Потом все объясню. О». Самое подлое и нелепое, что может сообщить уходящий муж брошенной жене, это как раз что-нибудь вроде «меня некоторое время не будет». Дочь не доносила ребенка, лежит в какой-то затрапезной больнице, а влюбленного дедушки некоторое время не будет. Свинья. Башмаков скомкал записку и сунул в карман. А что, собственно, он может объяснить Кате? Что? Почему он, прожив с ней столько лет, уходит к другой? Разве ей это важно? Конечно, все брошенки, рыдая, спрашивают, почему? Но на самом деле их интересует совершенно другое. Как ты мог, негодяй? А он смог. Ну хорошо, допустим, Катя сейчас войдет, увидит собранные вещи и спросит. Тунеядыч, в чем дело? Ты полюбил другую? Нет. Скорее дедушка Ленин в мавзолее почешется, чем Катя выговорит, ты полюбил другую. Катя спросит, «Тунеядыч, ты собрался в поход?» «Катя», — ответит эскейпер, «я тебе сам хотел все рассказать, с самого начала». А когда оно было, это начало? Когда он вошел в комнату и впервые увидел за столом темноволосую девушку с хищными бровями? Или все началось с тех посиделок, после Дашкиной свадьбы? Игнашечкин от лица общественности потребовал, чтобы Башмаков накрыл стол. Олег Трудович сбегал в ближайший магазинчик под названием «Выпивка энд закуска», купил, соответственно, того и другого. Тамара Саидовна с Ветой все порезали и разложили на столе, застеленном листингами. «За твою дочь!» – провозгласил Гена. «За декабристку нашего времени!» «А почему вы считаете, если женщина идет за любимым на край света, она декабристка?» – спросила Вета. «Она же не ради него идет. А ради себя? Ради своей любви?» «Значит, любовь — это просто разновидность эгоизма?» — уточнил Гена. «Конечно». «Ну тогда за эгоизм». «Потом пили за отца, воспитавшего такую дочь, за грядущих внуков, просто за любовь». Незаметно перешли на банковские дела. Юнаков улетел в Швейцарию лечить по новейшей методике печень, и в его отсутствие конфликт между Садулаевым и Малевичем разгорелся с новой силой. Осведомленная Тамара Саидовна, у нее был глубоко законспирированный роман с начальником службы безопасности банка Иваном Павловичем, под большим секретом сообщила, что грядут перемены. «Между прочим, Иван Павлович очень хорошо знает одного вашего родственника», сказала она Башмакову. «Какого родственника?» «Георгия Петровича». «Гошу!» «Да. Они вместе были на курсах повышения квалификации». «Какой такой квалификации? встрял любопытный Игнашечкин.